по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. В одной из прошлых программ нам задали вопрос о происхождении фразеологизма «сарынь на кичку». И надо сказать, что в современных этимологических словарях почти ничего нельзя найти об этом идиоме, а вот энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона, как всегда, выручил. По-видимому, «сарынь на кичку» — это выражение, которое считается остатком воровского языка и восходит к 17-му, как минимум, веку и связано с процедурой, скажем так, захвата кораблей. Сарынь — слово, которое существует в русских диалектах до сих пор и, кстати, фиксируется в словаре Даля, обозначает некую толпу. Причем в разных диалектах это может быть и толпа мальчишек, как Шалунов, и ватага черного народа, и даже в некоторых случаях это просто чернь. Кичка — это слово, обозначающее возвышенную часть на носу судна. Когда захватывалось то или иное судно, неважно в данном случае даже двигалось ли оно с помощью бурлаков или самостоятельно, то вот этим возгласом «сарынь на кичку» разбойники заставляли всех перебраться на вот эту верхнюю часть судна, залечь, а дальше их начинали грабить. В ходе развития истории языка этот же клич стали использовать как призыв к врагам для того, чтобы они отступали, либо же когда-то, по всей видимости, этот возглас был синонимичным более современному «ура», то есть некий призыв к боевому действию, некий клич. Итак, еще раз подчеркну, словосочетание имеет свою древнюю историю. По отдельности слова сохранились в диалектах современного русского языка. Ну и вот такая вот у них история. А как это по-русски? Да, здравствуйте, слушаем вопрос по телефону. У меня вот такой вот вопрос возник. Я стал читать с женой сказку о коньке-горбунке, после Гегеля, так сказать, немножко развлечься. И вот тут, когда Иван погрузился 3 раза в котел с помощью конька-горбунка и стал красавцем, в общем, пригож, все кричали. Мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть. Вот как это могло получиться, что нельзя сохраняется, а вот его противоположность как бы исчезла? Диалектика вроде не позволяет этого вот... Правое и левое, вдох-выдох, там высокое и низкое, они взаимоопределяют друг друга. Второй вопрос. А вы только представьтесь, представьтесь, пожалуйста, а то вы имя не назвали ваше. Александр Иванович, второй вопрос. Термин «ширинка» употребляется, между прочим. Широкая во всю ширину ткани полотенца. Сейчас, ну я не знаю, как у вас, какой у нас этот термин означает «отверстие». Как могло вот это, такая вот штука произойти с этим? Переход тоже в противоположность, между прочим, странный. И третий вопрос. Как язычники, так сказать, вы считаете, это сенсация или нет? Вот я имею в виду Александра Драгункина, который в своей вот книге пишет о том, что русский язык является праязыком всех, так сказать, языков, там, включая английский, немецкий, там, ну и ряд других языков. Не составило ли это головную боль вот для языковедов и так далее? Как вы это считаете? Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Иванович, за вопросы. По поводу слова «лизя», надо сказать, что, с одной стороны, в современных русских диалектах эта форма существует. С другой стороны, если мы обратимся к поведению русских детей, то все они в определенном возрасте тоже употребляют «лизя», потому что понимают, что если есть, допустим, не время, есть время, не хороший, есть хороший, то по аналогии они восстанавливают эту существовавшую когда-то давным-давно форму «лизя». Она действительно была, она хорошая, характерно для большинства славянских языков, и однокоренная с такими словами, как польза, легкий, льгота, как ни странно, и так далее. То есть когда-то эта форма существовала, потом из-за затемнения или внутренней формы, или по каким-то законам эволюции, внутренним законам развития языка, нам подчас неведомым, она ушла и перешла в разряд невозможных. Хотя, еще раз подчеркну, форма существовала. По поводу ширинки, мне кажется, что перед нами пример достаточно распространенной ситуации замещения одного слова другим, ведь когда-то эта часть костюма называлась гульфиком, слово заимствованное, а ширинка — слово, которое в русских диалектах, кстати, означает действительно очень многое, и главное, что это должно быть связано с полотном. Отсюда это может быть и рушник, то есть полотенце для рук, это может быть и вообще полотенце, ну и в данном случае надо, конечно, посмотреть этимологические словари, но думаю, что перед нами употребление, которое не противоречит, опять же, развитию значения у этого слова. Да, и кроме того, если речь идет об отверстии, о котором нас спрашивает Александр Иванович, отверстии в брюках, то никакого перехода в противоположность нет, просто здесь, используя основное значение корня, говорится об отверстии, подчеркивается, и достаточная ширина этого отверстия, больше ничего. Да, а в том, что касается третьего вопроса, то надо сказать, что господин Драгункин, конечно, хороших слов для этого человека у меня, например, не найдется, и то, что он делает, это похоже на то же самое, что делает Михаил Задорнов, то есть пытается на основе нашего родного русского языка строить какие-то свои необходимые ему по ряду причин концепции, мягко говоря. Никакого исторического и научного основания для его рассуждений нет, и утверждать, допустим, что в японском языке слово «ру», обозначающее цвет, ни много ни мало восходит к русскому «руды», который обозначал, к общеславянскому, который обозначал цвет красный, это, по меньшей мере, глупо и никак филологически не обосновано. То есть, если я могу вам рекомендовать, Александр Иванович, то эти книжки читать просто не нужно, потому что есть много хороших и интересных научно-популярных изданий, посвященных и этимологии слов в русском языке, и связям между языками, причем не только русского с европейскими, но и так далее. А книги этого автора просто лучше и не брать. И еще маленькое добавление к первому вопросу по поводу слова «льзя». Оно было вытеснено словом «можно», намного более удобопроизносимым. Это тоже существенный фактор. Слово «нельзя» тоже удобно произносить, оно двусложное, и группа согласных «льз» оказывается в середине, между двумя гласными. Она произносится легко. Когда эта группа оказывается в абсолютном начале слова «льзя», это произносить трудно. Это, соответственно, ведет к тому, что слово произносится усеченно. Первый звук фактически сокращается до едва ли не до нуля. И в итоге это ведет к тому, что затрудняется взаимопонимание. Вот почему слово «можно» с легкостью вытеснило слово «льзя». Как это по-русски-то? Нам пишут на пейджер. Теперь понятно, что такое корабельная кичка. А что такое кичка, когда говорят, что она у женщины в голове? Это такой кукиш из волос? Но это не в голове, а на голове. Это форма прически, основная идея, которая вот, как бы высота, да, то есть это форма прически, связанная не с кукишем, а с возвышением на голове, вот и все. Причем это возвышение могло быть еще и облечено в материю, помните, парчевая на маковке кичка, да, значит, кичкой могли называть и просто высокую прическу, то есть высокое сооружение из волос, а могли называть еще и то, чем покрыто вот это высокое сооружение. Да, головной убор. Да, да, но так или иначе, это связано с идеей высоты. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Ольга, у меня вопрос по поводу правильного ударения. Как правильно, роговая музыка или роговая? Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, Ольга, насколько я могу судить предварительно, не обращаясь к словарям, прилагательного с ударением на первом слоге от этого корня «роговая» в русском языке нет. Так мне кажется. И в таком случае музыка должна называться «роговой» с ударением на окончании. Хотя при обращении к словарям, в особенности специальным словарям, может быть и окажется, что существует такой специальный, узкоспециальный, я бы сказал, термин. Тем не менее, мне это кажется маловероятным. Я бы рекомендовал ударение на окончании. А вот по ударениям Людмила еще спрашивает нас, как правильно, одновременно или одновременно? Уж давно не задавали этот вопрос, вроде бы все привыкли, но вот он опять возникает. И то, и другое верно. И если мы обратимся к орфоэпическим словарям, то еще с середины 20 века они поступают по-разному. В некоторых случаях дают только одну форму, причем как в некоторых одновременно, в других одновременно. Ну, а, пожалуй, самые удачные формы — это когда оба слова регистрируются как допустимые, то есть и то, и другое в современном русском языке является нормативным. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Меня зовут Григорий Павлович. Я жил в Оказово Ленинграда и считал, что я хорошо владею русским языком. Но недавно, проходя в сторону там, больницы в районе метро Озерки, я обнаружил на магазине наверху надпись «Молочка, живая рыба». Ну, ударение я поставил автоматически, почему-то мне казалось, что это связано с молоками. А потом вышла оттуда дама потравиться сигаретой в передничке. Я ее спросил, что такое молочка? Она говорит, да ну, молочка. Как молочка? Ну, творог, сметана, молоко. Вот такое словообразование. Вместо молочные товары, молочные продукты говорят «молочка». Это новость. И еще одно краткое такое изменение, поговорки с изменением, как бы сказать, способа дорожного покрытия. Вот я вырос на Загородном проспекте, у нас там мостовая была покрыта диабазом, вымощена, и асфальтовые тротуары. И когда там узкие, когда надо было обойти, не хотели люди сходить, зачем я пойду? По мостовой кони ходят. Такая у нас была поговорка. А теперь, когда на Загородном проспекте вымощены тротуары, а асфальтом покрыта проезжая часть, поговорка потеряла всякий смысл. Спасибо за внимание. А эту молочку еще с рыбой поселили вместе в одном магазине? На магазине все товары. Там молочка, живая рыба и так далее. То есть это вот молоко, творог, сыр. Для меня это уникальное выражение. Для нас, Григорий Павлович, тоже спасибо за ваше наблюдение и за то, что вы обратили на это не только наше внимание, но и внимание наших слушателей. Безусловно, это совершенно недопустимое использование там, где должна безраздельно господствовать литературная норма, просторечного словечка, которое уместно только в профессиональном жаргоне людей, торгующих вот этой продукции. Если позволите, я-то думаю, что перед нами как раз пример того процесса, о котором очень много говорят и о чем нас постоянно спрашивают. Перед нами пример так называемой универбации, то есть стяжения словосочетания до одного существительного. Вот с этим очень продуктивным в такой конструкции суффиксом «ка». И здесь Михаил Ильич абсолютно прав, что слово выглядит чудовищным, потому что об этом очень много говорят. Допустим, у старшего поколения мы почти не услышим в речи слово «раздевалка», но предпочтительным будет слово «гардероб». Почему? Потому что вот в идее этой раздевалки есть функциональная нагруженность и представление о том, что это место, где раздеваются, при том, что вообще-то существует литературное слово. И сейчас ведь процесс унирбации получает очень широкое распространение. Мы уже почти забыли, что маршрутка — это маршрутное такси. Мы, ну, уже понятно, что литературным стала форма электричка вместо когда-то существовавшей в электрического поезда, но вот молочка — это из разряда Нобелевки. То есть Нобелевскую премию называть вот таким вот чудовищным словом, это, мне кажется, принижать достоинство этой премии, да, и давать какую-то отрицательную оценку. И молочка, конечно, это из разряда такого же лингвистического монстра, но боюсь, что мы еще это слово услышим многократно. Хотя лучше бы не услышали. А как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Диана. Татьяна? Диана. Диана. Почему мы понимаем, когда слышим слово «сахатый», это обязательно лось? От какого это слово? Так. Все, только один у вас вопрос. Если можно, еще маленький вопрос и замечание. Почему вот белёк — это детёныш тюленя, он белый. Угу. Заяц — беляк. А вот белка Почему белка? Почему? А почему вас именно такие вопросы интересуют? Зоологические. Да, всегда любопытно. Просто это накопленное за долгий срок. Вы детям рассказываете какие-нибудь истории про животных? Или... Да. Если возвращаться к первому вопросу по поводу слова «сахаты», то понятно, что так же, как и в слове «саха», здесь корень, который, кстати, относится к индоевропейскому пласту славянской русской лексики, однокоренно со словом «сук». Здесь все достаточно просто. То есть форма рогов и форма плуга, да, в этом случае совпадает. Почему «сахаты» только о лосе? Мне кажется, и олень может быть теоретически, наверное, «сахатом». Хотя это надо посмотреть, что здесь произошло. Рискну предположить, что лось более распространенный на территории бытования русских животное, которое часто становилось тотемом, и, может быть, вот ему принадлежит это право иметь этот постоянный эпитет. Ну да, в средней полосе России олени не водятся. Там у нас можно, вот лосей можно увидеть, а олени как-то, они посевернее живут. Да, и думаю, что можно было бы вообще порассуждать по поводу постоянных эпитетов животных, которые переходят в качестве названия этого животного. То есть, допустим, тут медведем, это можно сказать бурый, да, понятно, что этот цвет может быть отнесен к разным животным, но вот так уж случилось, что именно о нем мы думаем, когда слышим это слово. По поводу белки, ну вот у нас есть в студии только очень краткий этимологический словарь, и здесь утверждение следующее, что это правда от слова «белый», и якобы животное было названо по очень редкому цвету шкурки, который бывает, оказывается, у белок. И вот, видимо, это настолько поразило древних людей, что они таким образом назвали это животное. Мне кажется, что этимология, да, странная, но, во всяком случае, она зафиксирована в этимологическом словаре. В качестве домашнего задания возьму и в следующий раз обязательно вернусь к этому вопросу. Как это по-русски-то? Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач. Да, пожалуйста, дозвонившийся. Владимир Савич, вот два вопроса. Вот в 70-х годах прошлого века была такая футбольная команда «Спартак Орехово-Зуево». Вот как правильно сказать в предложенном падеже? Играли в Орехово-Зуево-Зуеве или в Орехове-Зуеве? Надо ли первое слово склонять? И второй вопрос. А если нет такой команды, зачем у вас надобность возникла? Ну, вспоминается сейчас иногда вот во всяких... Да она существует вообще-то там, просто она не высшая лига. Второй вопрос. Вот в последнее время, сколько ни говорили, вот ни на радио, ни на телевидении, ни в художественных произведениях, ни в журналах, все время говорят, брат младше своей сестры на 5 лет. Ну, ни разу не встречаю, что вы моложе. Хотя давно объясняли, Михаил Яковлевич, что это только можно по отношению к военным там. Значит, вот лейтенант младше капитана, понятно. В связи с этим вот такой вопрос. Значит, понятно, что по иерархии военной идет лейтенант, капитан, потом майор, там, ну, полковник, там, в промежутках подполковник роли не играет. А почему так случилось, что идет генерал-майор, а потом генерал-лейтенант? Казалось бы, наоборот, вот как так это получилось? Спасибо. Спасибо, Владимир Савич, за вопросы. Оба мне нравятся. Итак, по поводу Орехово-Зуево. Трудный вопрос. И вот почему. Если рассуждать чисто логически, то перед нами название двойное. Это два названия. Орехово и Зуево. И первое и второе слово вполне годятся для того, чтобы быть самостоятельными названиями. В отличие от названий, которые тоже пишутся через дефис, но которые не способны распасться на два самостоятельных названия. Например, Ивано-Франковск. В названии Ивано-Франковск, несмотря на то, что пишется название этого города в два слова через дефис, и каждое из этих слов с прописной буквы, есть соединительная гласная. Она превращает это название в единую номинацию. А название типа Нижний Новгород, Гусь Хрустальный, Орехово-Зуево — это двойные названия. И, следовательно, по логике вещей, каждая из частей этого названия должна склоняться в Гусе Хрустальном, в Нижнем Новгороде, в Орехове-Зуеве. Однако только в том случае, когда мы имеем составное название из прилагательного и существительного, только в этом случае склоняются обе части, и это имеет место даже в употреблении не слишком образованной части нашего общества. Никто не скажет «я был в Нижнем Новгороде». Да? Все, мы все скажем «я был в Нижнем Новгороде». Но вот когда название состоит из двух существительных или существительное стоит на первом месте, как в «Гусь хрустальный», несмотря на то, что это название двойное, оно воспринимается как единое, и поэтому вместо «в Орехове Зуеве» говорят «в Орехово Зуевы», вместо «в гусе хрустальном» — «в гусь хрустальном». Это происходит на каждом шагу. Причина этого, повторяю, заключается в том, что, хотя название двойное, оно воспринимается как единая номинация. Сегодняшняя норма требует, во всяком случае, пока она именно такова, требует склонения обеих частей таких двойных названий. Другое дело, что услышать нормативное употребление нам доводится нечасто. Но это уже второй вопрос. Теперь вопрос о генерал-лейтенанте и генерал-майоре. Здесь все очень просто. Да, конечно, если называть эти воинские звания снизу вверх, то сначала генерал-майор, затем генерал-лейтенант и затем генерал-полковник. Кажется странным, почему лейтенант оказывается старше майора, но на самом деле здесь использована очень простая аналогия. Генерал-майор называется так по той причине, что у него одна звезда, так же, как и у майора простого. Генерал-лейтенант называется так по той причине, что у него две звезды, так же, как у лейтенанта. Можно было бы назвать его генерал-подполковником, но это неудобно. Просто неудобно. Вот отсюда и возник этот генерал-лейтенант. Ну, а генерал-полковник, там все логично. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, вас беспокоит. Знаете, вот у меня возник такой вопрос. Есть вот такое слово, там, тренер. Например, да, и наши спортсмены очень часто, когда их спрашивают, они всегда говорят «тренера». Но в то же время, вот, например, слово «доктор», тоже с ударением на первом слоге, но мы говорим «доктора», или, например, «мастер», «мастера». А почему «тренера» вот, звучит как-то неприятно, что называется? Правильно ли это или неправильно все-таки? Как правильно произносить? Во-первых, это неправильно. Нормативная форма множественного числа «тренеры». И вот эта неверная форма режет нам слух по той причине, что само слово «тренер» значительно моложе, чем слово «доктор» или другие слова, которые вы называли. Я имею в виду моложе по времени их существования в русском языке. Слово «тренер» приобрело более или менее широкое хождение и употребление, соответственно, только в 20 веке, в отличие, как мы прекрасно с вами понимаем, от слова «доктор». Изменение окончания с «ы» на «а», сопровождаемое переносом ударения на «а», это активная тенденция, которая до сих пор, начиная с XVIII века и до сих пор, работает в русском языке. Именно действие этой тенденции ведет к тому, что для тех людей, кто очень часто использует это слово в своей речи, становится естественным употреблять его так же, как употребляют они и другие слова, например, слово «доктор». Вот причина. То есть аналогия, простая аналогия, по которой возникает такое ударение. Повторяю, пока это не нормативная и правильная форма «тренеры». А как это по-русски? Слушаем дозвонившегося слушателя, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я хотела бы узнать вот что по поводу слова «альтернатива». Вот альтернатива, она одна или их может быть много? Вот сейчас говорят книги и их альтернатива. Имеется в виду там интернет, кино, театр и так далее. Или правильно сказать книги и их альтернативы. Кино, театр и так далее. Как надо? Это хороший вопрос, потому что здесь приходится посмотреть на внутреннюю форму этого слова. Дело в том, что в русском языке, в отличие от ряда европейских, и, кстати, даже в некоторых славянских языках эта позиция существует, нет разницы между «другой» и «другой». Дело в том, что в латыни «другой» обозначалось двумя разными словами, и вот «альтер» означает «другой из двух». Таким образом, ошибкой считается словосочетание «другая альтернатива», потому что альтернатива — это выбор из двух версий, двух путей и тому подобное. Но вот когда мы используем слово в форме множественного числа «альтернативы», то думаю, что перед нами сужение лексического значения просто до выбора. Если, опять же, посмотреть с точки зрения логики и внутренней формы слова, то это ошибка. Но думаю, что за ней будущее, и, по всей видимости, перед нами слово «альтернатива» просто сузит значение до выбора, так же, как, возможно, форма «выборы», возможно, да, разные выборы, да, то также получится и с альтернативой. Здесь может быть еще такое объяснение. Речь идет о том, что книгу можно объединить в пары с разными понятиями. Можно объединить ее в пару с телевидением, можно в пару с кинематографом, с интернетом и тому подобное. В каждой из этих пар у книги будет своя альтернатива. Получается, что раз пар несколько, значит, несколько альтернатив. Вот эта логика может лежать в основе такого употребления. И, в принципе, если именно она мотивирует это употребление, то грубого нарушения здесь нет. Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач. Как это по-русски-то? На Пэтчер пишут нас, спрашивают, как правильно пишется шапка заявления? Правильно ли без предлога «от»? В именительном падеже пишется лицо, к которому обращаются. И правильно ли, что слово «заявление» пишут с маленькой буквы? Правильно, что слово «заявление» пишут с маленькой буквы. Неправильно то, что имя лица, к которому обращаются, пишется в именительном падеже, оно должно быть написано в дательном падеже. И правильно то, что не нужно предлога «от». Вот шапка заявления – это ответ на вопросы. Кому кого? Кому кого заявление? Директору школы Петрову П.С., допустим, Иванова В.Н., проживающего там-то и там-то, заявление. Кому кого заявление? Без всяких «от». И, естественно, имя должностного лица в дательном падеже. Знаков препинания тоже. Это ведь, по большому счету, одно предложение. Да. Поэтому начинаем мы с большой буквы, а заканчиваем точкой, кстати, да, после заявления нужно поставить точку, и именно поэтому не надо писать слово «заявление» с большой буквы. Знаки препинания там будут, если только это причастный оборот, проживающий по такому-то адресу, да, и так далее. Но если без этого, на месте работы, где не указывают адрес проживания. Там указывается должность. Например, декану такого-то факультета, такого-то, такого-то, но Иванова Петра Сидоровича, запятая, доцента кафедры прикладной математики, запятая. И дальше уже на новой строке посерединке слово «заявление». Ну что ж, слушаем вопрос теперь по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иванович, у меня вопрос в отношении выражения «65 лет победы». Я 5 лет назад видел два варианта плакатов. «65 лет победе» и «65 лет победы». Я посчитал, что второй вариант правильнее. Но потом решил, что оба неправильны, потому что есть военные годы, есть мирные годы, а победа – это не имеет протяженности, это граница между войной и миром. А сейчас медаль «65 лет победы». Правильно ли этот текст на медали? Вы знаете, в чем дело? Во-первых, конечно, никакого «е» на конце быть не может. Победа – это не человек, которому исполняется сколько-то лет. Вот человеку дательный падеж исполняется сколько-то лет, и тогда мы можем использовать дательный падеж. Здесь речь идет отнюдь не о человеке, здесь речь идет о годовщине события, поэтому здесь может быть только родительный падеж. Ваше сомнение по поводу правильности в целом вот этой конструкции «65 лет победы» было бы верным в том случае, если бы слово «победа» здесь писалось не с прописной буквы, а со строчной, с маленькой буквы. Вот тогда можно было бы понять эту конструкцию как обозначение того, что некая победа длится 65 лет. Здесь, поскольку мы прописной буквой подчеркиваем, что речь идет об общеизвестном событии, дальнейшая конкретизация которого совершенно излишня, в общем, получается конструкция, которая не содержит нарушений. Как это по-русски? Еще два вопроса с нашего пейджера. Ну вот Лидия Анатольевна спрашивает, как я провел этим летом? Название фильма. Как вы относитесь к такому названию? Ну, во-первых, надо посмотреть сюжеты. То есть фильм-то сюжет-то понятен, да, потому что это достаточно редкое явление в нашем кинематографе, когда фильм сразу получил на Берлинском фестивале несколько наград. Думаю, что там пропущено слово, и это по смыслу предполагается. То есть мы сюда можем ставить, как я провел отпуск этим летом, как я провел каникулы этим летом, как я провел свою практику, если это допустимо, этим летом и так далее. То есть думаю, что это не случайно, но почему так назван фильм, ну, можно будет рассуждать после того, как мы его посмотрим. Еще вопрос. Я держу в руках газету, в которой написано «Почувствуйте разницу с валерьяной форте». Правильно ли, что склоняется слово в кавычках «валерьяной»? Спрашивает Лидия. Чувствуете разницу с валерьяной форте? Правильно ли, что склоняется почувствуете слово, которое... разница? Я думаю, что это ошибка оператора. Ну, может быть, да, это небрежность оператора пейджинговой компании. Значит, должно ли склоняться слово в кавычках? Вы знаете, здесь дело вот в чем. Если бы перед названием лекарства или лекарственной добавки, перед этим названием стояло существительное, обозначающее родовое понятие, допустим, почувствуйте разницу с таблетками валериана форте, с пищевой добавкой валериана форте, в этом случае валериана форте оказалось бы приложением в именительном падеже несклоняемым. Такие приложения, которые представляют собой собственное наименование и пишутся в кавычках, не склоняются. Но здесь, во всяком случае, если судить по тому, что нам прислали на пейджер, здесь нет такого существительного, и тогда название должно склоняться, и в таком случае ошибки нет. А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Вот по поводу, ну, ледяной, ледовитый, понятно, что речь идет о паронимах. А вот ледовый дворец, ну, я понимаю, что это как бы некое такое название, но все равно понятно, что ледяной как бы сделанный из льда, ледовитый, там, содержащий лед. А вот ледовый, ну, это какой? Будьте добры. Со льдом. Со льдом, с ледовой ареной. Как еще можно объяснить? Ну и поскольку в названии присутствует слово, имеющее корень лед, и поскольку исключаются варианты, изготовленные, построенные из льда, то есть не ледяной, и не содержащий лед, не ледовитый, то, естественно, возникает ассоциация со всеми зимними видами спорта, во всяком случае с теми, которые предполагают наличие льда, и, собственно, к этой цели, я думаю, и стремились создатели дворца и авторы его названия. Ирина Сергеевна пишет, по-моему, здесь просто сокращение идет 65 лет со дня победы, со дня пропускается и все. Это вполне возможно, это, скорее всего, именно так и есть, но вот сама эта формула 65 лет, вспомните, когда-то отмечали 50 лет Великой Октябрьской революции, и тоже не было никакого со дня, это со дня очень давно стали опускать, и в итоге возникло вот такое стянутое словосочетание. Точно так же, как письмо из Марокко или апельсины из Марокко. Нет в русском языке такой модели апельсины. Откуда? Зато было словосочетание апельсины, привезенные из Марокко, да? Вина, привезенные из Грузии или изготовленные в Грузии. Но вот у нас и возникли в конечном итоге модели, которые изначально русской грамматике не были свойственны. Вот вроде апельсинов из Марокко. Примерно то же самое и здесь. А как это по-русски? По поводу заявления все-таки вот пишет Татьяна Григорьевна. Если строчная буква в слове «заявление» режет глаз, то можно набирать этот заголовок большими буквами «заявление». Ну, имеется в виду на компьютере, если печатать. Поскольку слово «заявление» вместе с предшествующими является заглавием, то точку после него ставить нельзя. И адресуя заявление должностному лицу, мы не должны писать его фамилию, имя, отчество, потому что речь идет об обращении к должности, независимо от того, кто эту должность занимает. В противном случае можно предположить, что на этой должности есть несколько человек, и мы из них выбираем, уточняем. Значит, по поводу последнего. Мы уточняли бы только в том случае, если бы мы ставили запятые. Если бы мы писали директору такой-то школы, запятая, Петрову Сергею Сергеевичу, запятая, тогда еще кто-то, в общем, с богатым воображением, мог бы вообразить, что у этой школы несколько директоров. Но там нет никаких запятых, следовательно, нет никаких приложений с уточняющей функцией, и поэтому ни о каком предположении, будто бы эту должность занимают сразу несколько человек, ни о каком таком предположении речи быть не может. И принято все-таки фамилию, имя и отчество должностного лица указывать. Что же касается точки после слова «заявление», что здесь возможны разные рекомендации. Та рекомендация, которая сегодня прозвучала из уст Валерия Анатольевича, одна из двух возможных. Она мне действительно встречалась в пособиях по стилистике, практической стилистике, по редактированию. Но существует и противоположная ей точка зрения, которая вполне удачно выражена нашей слушательницей. Если вы не хотите ошибаться, то, в общем, точку можно и не ставить. В любом случае, отсутствие знака препинания – это менее грубая ошибка, чем знак препинания там, где его быть не должно. Поэтому, вот как трактуется, да? Выбирая из двух зол меньшее, можно не ставить точку. Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач. Как это по-русски? Вот Алена спрашивает, как будет правильно, директора или директоры? Спасибо большое, Алена, за вопрос, потому что он мне позволяет еще и обратиться к вопросу москвича. К сожалению, он подписал письмо только как Якубов РГ. Дело в том, что вообще-то правило звучит следующим образом. Если название профессии заканчивается на «ор» или «йор», то правильным окончанием в форме множественного числа именительного падежа будет окончание «ы». Например, режиссеры, продюсеры и так далее и тому подобное. Но у этого правила есть не то чтобы три исключения, но три слова, в которых нормативным являются окончания «а». Это «директора», «доктора» и, вот вынужден признать, слово «профессора». Хотя мне не очень нравится вот это окончание, потому что, на мой взгляд, возникает какое-то ощущение стадности и какое-то нехорошее ощущение. Да, не уникальности. Поэтому, да, «директора» все-таки в современном русском языке являются правильными. А вот вопрос москвича Якубова, прошу прощения, опять же, за то, что только так могу назвать нашего слушателя, заключается в следующем ряде из этого же правила. Раньше говорили, пишет наш слушатель, слесари, токари, инженеры, а сейчас говорят слесаря, токаря, инженера. Как правильно? Вот эти формы, как слесаря, токаря, инженера, все-таки являются просторичными и недопустимы в литературной речи. Как это по-русски-то? Да, слушаем дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Я хочу сегодня поговорить о корне слова. Корень слова – это душа слова. И меня интересует слово «искусство». Ведь вот в основе слова «искусство» лежит корень «искус», значит, «искушение». Вот насколько связано вот само представление наше об искусстве как таком высоком, и как о том, что это, в общем-то, связано со словом «искушение». Это первый вопрос. И второй – это и замечание, и вопрос. Я очень часто слушаю радио и слышу очень большие оговорки в плане падежных окончаний, которые не соответствуют, и в плане рода, который тоже не соответствует слову и тому, что вот дальше идет. И у меня просто вопрос, а как с этим бороться вообще? Что делать? Сейчас это такая уже тенденция, которая идет, и с которой очень трудно бороться. Или все-таки надо что-то делать и устанавливать то единообразие, которое есть в русском языке, потому что он гармоничен, он прекрасен, он удивителен. Спасибо большое. Ну, если позволите, опять же, начну со второго вопроса. Думаю, что здесь единственным ответом будет следующий. По-видимому, состояние нашего родного языка зависит исключительно от нас. И если каждый из нас будет думать о том, как он говорит, соответствует ли то, что он говорит, его мыслям и той ситуации, в которой произносятся те или иные фразы и высказывания, то, наверное, все будет хорошо. А в целом, ну что ж, мы можем... В любом случае, сам язык не пострадал и не пострадает, и то, что люди пользуются им так, как им хочется, а не так, как нужно или как следует. Ну что ж, это проблема исключительно тех людей, которые так говорят. И никаких рекомендаций мы здесь дать и не можем. А в том, что касается происхождения слова «искусство», действительно, здесь корень «искус», который, в свою очередь, не корень, а производящий «искус», восходит к корню «кусити», которое в старославянском языке означало «пытать». Собственно, отсюда и «вкусить что-либо», да, как «испытать на вкус». Ну вот, известно, что люди воцерковленные очень любят говорить о том, что искусство первоначально воспринималось как искушение от дьявола, ибо человек не должен творить, весь мир сотворен Господом Богом, а если человек пытается делать что-то, что превосходит по красоте творения Бога, то это вот есть искушение дьявола. Но это скорее такая история, которая имеет два плана происхождения, но то, что глагол «кусите» существовал в старославянском языке и дал нам слово «искусство», это очевидно. А как это по-русски? Слушаем дозвонившегося, пожалуйста. Здравствуйте, это Елена. У меня такой вопрос. Можно ли в разговорной речи употреблять часть вот тела и часть обуви, которая называется подошва, вместо этого говорить ступня? В разговорной речи допустимо подошву заменить ступней. Лена, а у вас с каким-то контекстом это было связано? То есть вы где-то с этим столкнулись? Да, я вот сказала, что я приложила тапки ступня к ступне, и меня отругали. Надо говорить только подошва к подошве. Я понимаю, что я это не написала, а сказала. В разговорной речи это возможно? Ну, в разговорной речи возможно все что угодно, хотя замечание, которое вам сделали, понятно. Дело в том, что подошва — это нижняя часть ступни, а ступня — это, грубо говоря, больше эта часть тела. Вы прикладывали, скорее всего, и правда, подошву к подошве. Но перед нами пример того, что в науке называется метонимический перенос, более точно это синекдоха, то есть перенос названия всего предмета через часть или наоборот. Безусловно, это не грубая ошибка, но, может быть, человек, который сделал вам замечание, хотел, чтобы вы лишний раз для себя уяснили эту разницу. Как это по-русски-то? Еще вопрос на пейджер прислан. Зашел спор. Русский язык – язык действия. А затем последовал ответ, что русский язык созерцательный, а язык действия скорее немецкий. Так ли это? И еще, русский язык старый или все-таки молодой? Ну, по поводу первого вопроса о созерцательности или действии языков, я бы не стал вдаваться в эти подробности, потому что скорее это вопрос к философам, нежели к лингвистам. Хотя известно, что во всех лингвокультурах, как это принято сейчас называть, во всех языках существует традиция, утверждающая, что на том языке можно говорить об этом, на другом языке можно говорить об этом, на третьем языке можно говорить об этом, и только на нашем родном языке можно говорить обо всем. Известно, например, что такого рода рассуждения встречаются в русской грамматике у Михаила Васильевича Ломоносова. Он утверждает, что на французском языке можно говорить о любви, на английском, по-моему, о кухне, на итальянском о женщинах и так далее. На русском можно говорить обо всем. А вот в том, что касается молодой или старый, ну, это смотря по отношению к кому. В принципе, мы можем говорить о том, что русский язык, вот как самостоятельный русский язык, формируется достаточно поздно. 14-й можно поднимать и выше планку до 16 века. Но языки не возникают ниоткуда. И понятно, что до того русский язык был, скажем так, условно, можно сказать, диалектом общевосточнославянского языка, который, в свою очередь, восходит, являлся частью общеславянского языка, а это, в свою очередь, позволит нам войти в индоевропейское пространство. Единственное, что можно заметить, в свое время знаменитый французский лингвист Миет сказал, что славянские языки очень медлительны в своем развитии. Вот это действительно интересный факт. У нас очень медленно утрачивается грамматика, которая была утрачена, допустим, германскими или романскими языками, которые являются нашими родственниками. Но в целом рассуждение о старости или молодости того или иного языка, конечно, носит больше метафорический характер, нежели научный. А как это по-русски? Давайте на письмо еще ответим, а то мы увлекаемся звонками, и письма остаются в стороне. Да, от нашего москвича Якубова, о котором мы уже говорили, и письмо, которое мы уже сегодня читали. Вопрос очень простой. Первый. В чем разница в употреблении слов «жена» и «супруга»? Создается впечатление, что слово «жена» исчезает из разговорной речи, как кажется нашему корреспонденту. Надо сказать, что в этом замечании, как мне представляется, есть определенное зерно истины. Дело в том, что традиционно слово «супруга» считается канцелярским словом, и в повседневной обиходной речи мы не должны его использовать по отношению к своей второй половине, да, к жене. Жена — литературное нейтральное слово, которое может использоваться в любой мыслимой и немыслимой ситуации. А вот «супруга», еще раз подчеркну, это скорее для официально-деловых документов. И если нашему слушателю представляется, что слово «жена» вытесняется словом «супруга», то это лишь показатель того, что количество людей, неправильно использующих данное слово, увеличивается, и это вообще тенденция, характерная для просторечия. Вот одной из особенностей такой нелитературной речи городских жителей является желание приукрасить ее интеллигентными, как им кажется, словами или словами научными, какими-то терминообразными. Именно поэтому они заменяют слово «муж» на слово «супруга», слово «жена» на слово «супруга». Но еще раз хочу подчеркнуть, что это является все-таки нарушением норм русского литературного языка. Как это по-русски-то?